Глава 19. Гнездо показалось за несколько десятков километров до нашего прибытия. Да и как иначе? Если гнездом были горы, рядом с которыми небезызвестный Эверест казался небольшим холмом. Смотрел я на приближающиеся горы с каким-то трепетом. К высоте за время полета я успел привыкнуть, но горы внушали трепет скорее своей монументальностью. Было видно, что эти исполины переживали многие катаклизмы и, пожалуй, переживут еще больше, а может и конец света переживут, коль такой будет. Но не только горы были впечатляющими, не менее прекрасным было зрелище сотен драконов, что поднялись каруселью, а затем устремились к нам приветственным маршем. Удивительно, но как оказалось, что драконы бывают не только красные, как я это видел до сего момента, но и черные, белые, золотые. И это зрелище захватывало, завораживало. Полет этих гигантов, способных при желании стереть с земли королевства и империи, не продлился долго. Уже скоро они закружили вокруг нас, приветствуя вернувшихся собратьев. В этом круговороте из драконов мы и добрались до места, где Горшигришс нас аккуратно опустил на каменное плато. Гнездо драконов было удивительным местом. Оно сочетало в себе какие-то вещи, что свойственны людям, но при этом от него веяло дикой первобытностью. И это было видно даже с точки нашего приземления, небольшого плато на скале, от которого вглубь уходила пещера. Убранство самой пещеры я не видел, но даже того, что открылось моему взгляду, было достаточно для подобного вывода. На террасе, как и на остальных подобных ей, горели магические огоньки, что очерчивали контур, образуя подобие огоньков взлетной площадки. Сам пол был исчерчен выжженными рунами. Полный спектр их значений я не знал, но мог наблюдать ряд оных. Например, накрапывающий дождик не долетал до низа, оставляя терраску сухой. Более того, камень был теплым, хотя не мог быть таким априори. Далее располагалась естественная пещера, которую метрах в 10 преграждали отнюдь неестественные ворота, которые явно вышли из-под кузнечного молота и топороплотника. И, насколько я видел, подобная картина была и в остальных пещерах. Во всяком случае, в тех, что я видел со своего места, как ни крути, но пар и завеса дождя прилично ограничивали обзор. От изучения окрестностей меня отвлек уже знакомый голос драконицы Грасшарсы. «Мираж, пойдем внутрь, отдохнешь, а завтра я проведу тебе экскурсию». Буду весьма признателен. Признателен я и правда был, пусть я и провел в отключке весьма много времени, однако состояние беспамятства не приносит состояния бодрости, и сейчас меня сильно клонило в сон. Видя мое состояние, драконица не стала тянуть время, а проследовала к воротам своей пещеры, к которым следом потянулись и мы втроем, в лице меня, Барсика и Дракончика. У ворот драконица издала гортанный рык, после которого врата отворились, открыв для нашего взора внутреннее убранство пещеры. Пещера дракона также впечатляла. По стенам горели магические светильники, пол устлан вытесанными мраморными плитами. У одной из стен горел очаг, который был скорее для антуража, чем какого-то функционала. В углу пещеры лежали две лежанки из сена, укрытые мягкими шкурами, и были эти лежанки поистине драконьих размеров. Кивнув на ту, что была ближе к пламени, драконица сказала: «Ложись со своим другом здесь, рядом с сыном. Вы небольшие, вам хватит места. Благодарю тебя. Спокойной ночи». Драконица свернулась на своем ложе клубком и прикрыла глаза. «И тебе спокойной ночи». Я лег поближе к пламени, укрылся одной из шкур. Рядом примостились Барсик и Граадрикс, согревая меня своим теплом. Заснул я быстро. Слишком велика была усталость, как физическая, так и эмоциональная. Оказавшись же в месте, где ко мне относились благосклонно, да к тому же, где я смог лечь в относительном комфорте, просто отключился, но на этот раз не в забвении. Проспал я долго. Столь долго, что пещеру покинули все, устал ждать даже Барсик и куда-то умчался. Бежать и сразу искать всех я не стал, решив разгрести оповещения, которые мигали настойчивым красным знаком, уведомляя о том, что меня ждет сообщение от администрации. Решив, что оно наиболее важное, отложил его на потом, для начала прочитав все остальные. Чего-то важного там не было. Повышение уровня, перечисление каких-то дебафов — все было обыденными логами, недостойными особого внимания. Единственное, что из стандартного полотна текста выделялось — уведомление о получении нового достижения. Открыто достижение топограф первого ранга. Вы прошли по неизведанным землям, запечатлев новые края. Награда. Скорость передвижения по неизведанным землям увеличена на 0,1%. Радиус прорисовки карты увеличен на 1%. Помните, за новые карты в гильдии топографии можно выручить хорошие средства. Это достижение я смог апнуть до 7 уровня. Причем основная часть была получена мной в процессе полета под драконом, болтаясь в сетях. По итогу достижение стало выглядеть следующим образом. Открыто достижение топограф 7 ранга. Вы прошли по неизведанным землям, запечатлев новые края. Награда. Скорость передвижения по неизведанным землям увеличена на 0,7%. Радиус прорисовки карты увеличен на 7%. Помните, за новые карты в гильдии топографии можно выручить хорошие средства. Приятная вещь, думаю, что у меня будет возможность расширить горизонты своей карты и дальше, которая сейчас выглядела жирной точкой и длиннющей чертой на запад, к самому гнезду драконов. Разобрав всю ленту, я перешел к тому самому последнему сообщению от администрации. Уважаемый Мираж, мы с пониманием относимся к вашему состоянию, а посему просим вас связаться, когда вы будете готовы к диалогу. К вам будет представлен администратор, что будет следить, поэтому достаточно будет просто позвать его. Написано сообщение было явно на коленке, без взвешенного стиля стандартных сообщений, но мне и не требовалось высокой патетики. Вздохнув, я посидел чуть в тишине, готовясь к диалогу, и произнес: «Я готов поговорить!» Несколько мгновений, и рядом появился ангел, что по-простому присел рядом. В прошлый раз у нас диалога не вышло. Я и сам понимаю, что вывалилось на вас слишком много. Пытки, подобное сообщение, возвращение полной памяти. Я буду честен, мы разбирали данный эпизод с психологами компании, и мы не смогли разработать хоть какую-то стратегию диалога. В итоге приняли решение провести максимально открытый диалог. Спасибо, я ценю честность. Какого-то страха после начала диалога уже не осталось, лишь какая-то усталость. Что необычно, учитывая, что я только проснулся. Как я уже говорил, в реальном мире вы погибли. Он посмотрел на меня, предполагая столь же бурную реакцию, как и в прошлый раз, но на этот раз я держал себя в руках. Выдержав паузу, он продолжил. За эти дни мы узнали чуть больше о том, как вообще это произошло. Не о том, почему вы выжили, а о том, почему это стало вообще возможно. Для нас, да и всего мира, это прецедент. Мне очень сложно подобрать определение к тому, что ранее было только в книгах фантастов. Если использовать их определение, то вы ушли в срыв. На программном уровне, да и техническом, это невозможно. Из предположений только то, что это произошло из-за ряда совпавших обстоятельств. Первое — это 100% чувствительность. Второе — сильные эмоциональные и гормональные скачки из-за пыток. Третье — неисправность защитного блока, который не выдернул вас из игры во время пыток. Четвертое — из-за частичной блокады памяти вы хоть и понимали, что это игра, однако ощущали ее как реальность на уровне подсознания. Он перевел дыхание, заодно убедившись, что информацию я воспринимаю адекватно, и продолжил. Это основные из критериев, которые выделили наши аналитики. Знаете, я впервые видел, когда аналитики буквально тыкали пальцем в небо, основываясь не на информации, а на том, что, цитирую, «мы так чувствуем». Он рассмеялся, видимо, вспомнив эту картину. Я пытался его поддержать, но улыбка вышла какой-то кислой. Извините, понимаю, что вам сейчас абсолютно все равно, как так вышло. У вас есть какие-то, может, просьбы к нам? Я бы хотел пообщаться с родными, если это возможно. Возможно. Мы предполагали подобную просьбу, и у нас есть предположение о том, как это сделать. Единственное, это займет какое-то время, ну и, естественно, будет необходимо желание ваших родственников. Вы им сообщите? Да, конечно. Спасибо. Есть еще какие-то просьбы? Нет, на этом все. Спасибо большое. Хорошо. Дополнительно информирую о том, что вам добавили кнопку экстренной связи. Какие-то игровые моменты, уж поймите, на общих основаниях, но если вы попадете в подобный плен, то смело обращайтесь. Мы понимаем, что у вас нет возможности выхода, и вся чувствительность выкручена на 100%. Да что тут кривить душой, теперь вы житель этого мира. Благодарю. Если окажусь в подобной ситуации, обязательно воспользуюсь. Я внутренне содрогнулся от подобной мысли. Админ же похлопал меня по плечу и растворился, оставив в пещере одного. Я еще немного посидел, погруженный в свои мысли. Мне пообещали, что я смогу пообщаться с родней, если те согласятся. Да, общаться с родственником, которого уже похоронили, может показаться странным. Но вот он я. в этом мире живой. Меня можно потрогать, обнять. Они меня любят, а я люблю их. Даже внешне я почти тот же. На старте как-то не менял облик, да и расой человек. Но мысль о том, что от меня могут отказаться самые дорогие люди, терзала душу. А ведь мои близкие не знакомы с миром. Финансов на покупку игровой капсулы у нас в семье никогда не было, и если бы не случай, то я и сейчас был бы совсем в других условиях. Не думаю, что за время моего отсутствия финансовая ситуация сильно изменилась, особенно если учитывать, что один из кормильцев пропал. И ведь из-за отсутствия памяти я даже не мог им помочь, хоть ресурсы и были, хотя это можно исправить сейчас. Пусть с опозданием, но когда смог... Оглядевшись вокруг и не узрев ничего, да и никого нового, я тихо спросил: «Скажите, а вы еще здесь? Слышите меня?» Буквально пару секунд ничего не происходило, но затем ангел появился, но на этот раз другой. Это была белокурая девушка с лучезарной улыбкой. «Что случилось, позвать вашего куратора?» «Мы обсуждали вопрос про встречу с моей семьей. Не думаю, что здесь нужно именно участие куратора. Я бы хотел внести небольшое предложение. Если моя семья захочет, то можно мне оплатить им капсулы? На моем счете должно хватить золотых». «Минутку». Девушка ушла в себя, причем достаточно надолго, но когда вернулась, обрадовала меня по полной программе. «Руководство дало добро. Если ваши родные изъявят желание, вас уведомят, и мы обсудим стоимость капсул. Это все или могу чем-то еще помочь?» «Вроде бы все. Несколько нестандартная для меня ситуация». «Понимаю. Мы всегда рядом. Хорошей игры». «Спасибо». Ангелочек пропала, удалившись по своим делам, я же последовал ее примеру, разве что растворяться, да и даже уходить в инвиз не стал. Первое просто не мог, а вот второе не имело смысла, так как шел я искать друзей и по дружеской территории. Во всяком случае, я так думал до того момента, пока не вышел наружу, где меня чуть ли не оглушил крик одного из драконов. Это был красивейший с эстетической точки зрения черный дракон, один из представителей тех хищников, при взгляде на которых замирает сердце либо от страха, либо от восторга, так как видишь в одном животном нереальную силу и грацию. Вот только слова у него были отнюдь не те, которые я слушал с восхищением, и пусть я застал диалог не сначала, но этого было и не надо, чтобы понять смысл слов. «Грасшарса, ты притащила человека в наше гнездо! Даже жителей подножного города не пускают выше гостевого уровня!» Черный дракон буквально бурлил яростью, тогда как драконица говорила спокойно, устала и словно со страхом. Однако, несмотря на нотки страха, что спрятались глубоко внутри, свою позицию она явно готова была отстаивать до конца. «Чергоррас! Этот человек спас мне жизнь и моему сыну. Заметь, не ты, великий воин драконьего рода, не кто-то другой, а он. 5 дней. 5 дней человек без отдыха, сна, под постоянными атаками тварей, что пытались добраться до моего сына. Вот ты стоишь, говоришь про честь драконьего рода, но где ты был? Когда мы прилетели, кольцо трупов животных было больше высотой, чем ты. Мне глубоко плевать, какой высоты были те горы трупов. Ты привела сюда человека. Теперь у тебя будут большие проблемы». На этом, судя по всему, его аргументы закончились, так как ящер развернулся и резко взмыл вверх за считанные секунды, превратившись в точку в небесах. Драконица грустно вздохнула, развернулась и замерла, пересекшись с моим взглядом. «Ты все слышал?» Пусть это было и сформировано как вопрос, однако по интонации я понимал, что вопрос там фигурировал скорее как некая тактическая часть речи. «Есть такое. Возможно, мне стоит удалиться, чтобы не доставлять тебе проблем». «Нет, проблем не будет. Галдрасшикс позволил тебе остаться здесь, а значит, все в порядке». «Галдрасшикс?» «Да. Пойдем. Я тебе немного о нас расскажу. Вижу уже, что драконов ты первый раз встретил». «Что есть, то есть. Буду признателен». Вопреки моим ожиданиям, драконица меня повела отнюдь не в пещеру, а на самый край своего плато, откуда в свете дня открывался просто бесподобный вид на окружающий мир. «Всего драконы есть 7 цветов. Красные, огненные, синие, водяные, белые, воздушные и бурые, земляные. Бурые не совсем драконы, они не умеют летать, они скорее черви, но разумные, как и мы, хоть внешне сильно отличаются. Они особняком, тогда как остальные могут жить в одном гнезде. Те, кто перечислены выше, стихийные драконы, но есть те, кто чуть отличается. Например, черный дракон. Это бойцы ближнего боя, что нереально сильны в бою. С ними обычно стараются не связываться никто. Есть у них определенные черты характера, вспыльчивы они, хоть от стихии огня и сильно далеки. И держатся немного особняком даже от драконов. Следующие — серебряные. Серебряные драконы-псионики. Их мало, они обычно живут отшельниками и редко контактируют с кем-то вообще. Они очень мудрые и в сложных ситуациях. Если есть возможность, каждый рад и спросить у них совета. И последние — это золотые драконы. Золотые драконы бывают лишь один на гнездо. Это прирожденные правители, с которыми не спорят, если те что-то прикажут. Нашего золотого дракона, как мог понять, зовут Голдрасшикс. Получается, Черторрас ничего не сможет сделать? К сожалению, не совсем так. Это дракон упертый. Он может мне подгадить или, например, вызвать на дуэль. На последней мысли драконицу заметно передернуло, что не осталось для меня незамеченным. Дуэль? Да. Среди драконов они хоть и редко, но происходят. И какие правила? Нет у нас правил никаких, кроме одного — битва до смерти. А так, делай все, что хочешь. Ну и сможешь. Он такой страшный противник? Да, черные драконы — очень страшные бойцы. Они куда более выносливы, сильны, их шкура крепче, чем у остальных драконов. Знаешь, даже мне грех жаловаться, большинство противников не способны пробить мою защиту. Даже та стрела от баллисты, будь я без сына, не доставила бы столько проблем. А черный дракон бы не порвал даже крыло, как это было у меня. Но ты ведь владеешь огненным дыханием. Огонь не повредит даже шкуры черного. Но ты не заморачивайся, я с этим разберусь. Не заморачиваться я не мог, однако тему оставил, так как видел, что Грасшарса чувствовала себя сильно некомфортно. И потому перевел разговор. Слушай, а куда можно сходить посмотреть что-нибудь? Думаю, что тебе будет интересно спуститься. Давай сделаем так. Драконица резко взмыла вверх и, схватив меня лапой, резко изменила вектор своего движения в противоположном направлении, устремившись к земле.